а я живу в другой половине!» Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха. Но так как никто не засмеялся, то он продолжил. «Итак, выступит знаменитый иностранный артист мсье Воланд с сеансом черной магии. Мы-то с вами понимаем!» Тот бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, что ее вовсе не существует на свете, и что она не что иное, как суеверие. Да просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!»